Глава 16. Затуманенный взгляд. Приоткрытый рот. Алчность в каждом движении. Я расплющена по стене и шкале своих эмоций. Фрустрирована. Невменяема. «Вкусная девочка», – шепчет он, целуя в шею, а потом усиливает давление, снова оставляет болезненные засосы. Рука сжимается на ягодице до рези. Его эрекция упирается мне в поясницу. «Все могло бы быть иначе, Ди, но ты сама выбрала этот путь», – хрипло шепчет, то ли говоря о масштабах жизни, то ли о нас двоих, здесь и сейчас, после моей эскапады. Вскрикиваю, когда он подхватывает меня под бедра и несет к дивану. Рокот нетерпения сквозит в каждом движении. Батыра разрывает от нетерпения, а меня от ужаса неотвратимости. Я не хочу так. Я не прощу. Ни себе, ни ему. Пытаюсь выстроить барьер, воззвать к разуму. Прошу. Сейчас точно будешь просить? Хмыкает он, нетерпеливо стягивая с себя штаны. Громко и долго. Батыр, я прошу тебя остановиться. Дай мне время, пожалуйста. Я сама к тебе приду. Нет. Рычит и вгрызается в губы. Сколько мне еще ждать? На пенсии придешь? Еще за кого-то из моего окружения замуж выйдешь? А потом придешь? Нет, нет же. Дай мне день или два. Дай почувствовать себя не тряпкой. Последние слова срываются с плачем. Искренним таким, женским и полуистеричным. Наверное, и правда спать с женщиной в таком состоянии – такое себе. Иначе мне нечем объяснить, что он все же отодвигается. Дышит тяжело и порывисто, смотрит пренебрежительно. «До завтра, Ди. Я даю тебе время до завтра. Я уезжаю по делам, вернусь вечером и буду ждать тебя в своей комнате». «Без фокусов. Начнешь юлить, будет насилие. Ты усекла?» «Усекла». Выдыхаю я и отворачиваюсь. Он совсем отходит от меня. Вздрагиваю, когда слышу, как со всей дури о стену летит стакан, который он наполнил водой, чтобы унять свою жажду. «Строишь что ты из себя мученицу», – цедит он. «Сделала из меня монстра. А я...» Я всего лишь хочу получить то, что по праву теперь мое. Тебя хочу, Диана. С ума схожу, как хочу. Тряпку так не хотят, поняла? Тряпкой подтираются и выкидывают, а ты? Силой бьет себя по груди. Ты ведьма, засела во мне как яд. Вот ты кто. Боюсь даже пошевелиться. Мне кажется, всего один шаг, и он снова на меня кинется. Начнет терзать. «Завтра вечером, Диана, все для тебя изменится. Ты станешь моей, на моих условиях. В твоей жизни было два роковых дня. Один, когда ты отказалась вложить свою руку в мою и бежать с собственной свадьбы, а я, как лох, спрашивал тебя вместо того, чтобы насильно утащить. Второй – завтра. Когда я уже спрашивать не буду. Ты моя. Решать тебе, тряпкой быть, алмазом – идиоткой или умницей. Но от этого суть того, что я с тобой буду делать, не изменится. Вопрос в твоем восприятии, не в моем. Дверь за ним хлопнула так, что посыпалась штукатурка и покосилась рама. Я зажмурилась, обхватывая себя. Вся затряслась, чувствуя, что не способна бороться с напряжением. Мне нужно принять свою участь, принять эту реальность, иначе я просто сойду с ума. И почему с Джалилом удавалось отключать мозг, а тут? Восприятие Батыра странное, неправильное, болезненное и слишком реальное. Оно выхолощено от любых иллюзий, это и пугает, потому что как мужчина он манит меня, а как человек. «Диана, можно зайти?» Слышу со стороны двери женский голос. Там Мальвина. Удивительно, обычно она не расхаживает по дому. «Вы кушать не хотите?» Внутри закипает раздражение. «Какая еда? Мы же полчаса назад поели. Типа как?» «Оставьте меня. Все. Вот что я хочу». Отвечаю пустым голосом. Она мешкается, стоит в дверях, не сдвигается. Я перевожу на нее удивленный взгляд. Все понимаю вмиг. Вот она и есть человек Азбеки и Ани. Что мне им передать, Диана? Вам нужна помощь? Внутри ниоткуда появляются силы, словно бы собранные из внутренних резервов. Я быстро встаю, подбираюсь и подхожу к Мальвине. «Вообще хочу кушать. Можем поесть на кухне?» «Можем», — говорит она еще более тихо. «Можно будет даже поговорить на кухне». Спустя четверть часа аппетит прибавляется. Мне хватило 5 минут, чтобы договориться с Аней о том, что я задумала. Возможно, это полное сумасшествие. Возможно, я сошла с ума и обречена на провал. Но впервые в жизни я готова пойти на отчаянный шаг, преодолев шоры, ограничения и страхи. Я не тряпка, я человек. Да, не женщина, не желанная, не игрушка, не жена, не состоявшаяся невеста или непутевая сестра. Я человек с правом на свой выбор, и я сделаю его завтра, во всем и до конца. А потом, будь что будет.